Покемон. Реальный мир. Пролог. Падение. Пролог. Падение. Борт частного самолета. Кабина пилота. В кабину заглядывает стюард. «Ну как он?» – спросил пилот, не отвлекаясь от управления аппаратом. «Все такая же старая брюзжащая сволочь. С чего ему вообще пришло в голову в таком состоянии лететь в Голландию? И как назло в мою смену. Так наоборот, нужно радоваться. Старик доживает последние дни и активно спонсирует каждое свое желание. Лично я вышел в свой выходной за тройной оклад, и не жалею об этом. Да и каким бы ни был человек, мы, считай, исполняем его последнюю волю. Приспичило ему рвануть в Амстердам, значит, есть на то причина. Может, он родом оттуда, может, близкий кто там живет, а может, просто последний загул по шлюхам, кто знает. Может, ты и прав, но терпеть его омерзительное поведение все тяжелее и тяжелее. Я понимаю, что он пытается хоть как-то поднять себе настроение, но не за наш же счет. Чуть ли не на каждое второе мое предложение он завуалирован, но принижает мой интеллект, мою личность. Эф-эф, устало выдохнул стюард. Я настолько давно с ним не общался, что каждый раз, когда он открывает рот, мне хочется самолично завершить его страдания. Коллеги молча наблюдали за проплывающими где-то впереди облаками, за городом, что в вечернее время уже начал покрываться светящейся сетью огней домов, машин, фонарей, стен, а именно так звали стюарда, наслаждался минутами тишины и покоя, пока пилот корректировал курс. Я не знаю, как он это делает, но он довел наших дам до желания провалиться сквозь землю, пусть мы и в тысячах метров над землей. А меня он вообще выгнал, сказал, что собирается поспать, и не хочет, чтобы на него пялилась стюардесса в брюках. «Может, по кофе?» – спросил Билл. «Я выставил курс, долетим на автопилоте. Тебе явно нужно успокоиться, выглядишь каким-то дерганным», — сказал Билл, повернувшись к коллеге, что продолжал стоять в проходе. «А давай, успокоиться действительно не помешает, он будто питается негативными эмоциями. Как можно с совершенно спокойным лицом утверждать, что я выбрал правильную профессию, потому что люди в полете растут быстрее, что может положительно сказаться на моем развитии? А я просто хотел узнать его мнение, касаемо одной статьи, что я прочел в бизнес-журнале накануне. Да, я не разбираюсь в бизнесе, в акциях и инвестициях, но я же просто попытался отвлечь его разговором. Это же не повод мне грубить. Не надо так кричать, если ты его разбудишь, то придется тебе опять с ним общаться. Да и как-то резко ты реагируешь на него сегодня. Должен был уже привыкнуть, все-таки он далеко не первый год с нами летает. Ну-ну. Тем временем, в главной части самолета, на комфортной кровати лежит пожилой человек, выглядящий весьма болезненно, но в то же время ухоженно. Удобная шелковая пижама насыщенного синего цвета, которая даже на вид стоит неприлично дорого. В цвет к пижаме, такое же шелковое постельное белье. Седые, слегка поредевшие, длинные волосы разбросаны по подушке. Изможденное, уставшее лицо, нездорового бледного оттенка, на котором отчетливо видны мешки под глазами, выражает скуку. Неудивительно, ведь уже в который раз за последние 2 часа его осматривают врачи. «Посмотрите вверх, посмотрите на свет, откройте рот, не двигайтесь» и прочие фразы его надзирателей уже откровенно приелись мужчине. Да, в его возрасте и с его здоровьем крайне не рекомендуется отправляться не то, что на другой конец света, но даже прогуляться на улице, из-за чего сейчас он и должен терпеть эти неудобства. Однако он ничего не может с собой поделать, ведь уже пару месяцев ему снится один и тот же сон. Стоит лишь закрыть глаза, слегка задремать, как он вновь видит ее лицо. Она зовет его, а потому ему необходимо отправиться в путь. Да, он специально нанял группу медиков, закупил кучу дорогостоящего оборудования, в общем, превратил свой особняк близ Лондона в самую современную больницу. На одного человека. Да, он собирался прожить остаток своих дней в роскошном особняке, в полном одиночестве. Ну, практически в полном, ведь регулярные медицинские процедуры кто-то должен проводить. Но все это не имеет значения, когда в последние месяцы своей жизни он не может спокойно спать. Каждую ночь, каждый день, каждый раз, когда он начинает дремать, он вновь видит самого своего близкого человека, свою ныне почившую жену, которую он никогда не забудет. После одного из таких снов он понял, что перед смертью необходимо посетить ее могилу. Он чувствовал, что это будет его последнее желание, но все равно организовал перелет на ее родину. Он хотел попрощаться, перед тем, как они снова встретятся, уже по ту сторону. Именно из-за этого последнего желания он терпит все текущие неудобства, ведь не сможет он умереть спокойно, не попрощавшись с любимой. Да, это глупо, да, нерационально, но какая уже разница, ведь ему осталось от силы пару месяцев. Ему уже надоело, все надоело, алчные взгляды сочувствующих родственников, жалостливые взгляды мед, персонала, даже команда, что он держит для частных перелетов, и те смотрели на него как на побитого щенка. Но недаром он столько лет общается с Ариста, посещает званные ужины, балы, официальные мероприятия. Нет, старость не повлияла на его разум и навыки. Он все еще способен показать человеку его место одним своим взглядом. Он все еще может послать человека так далеко, как видят его глаза, ни разу не оскорбив его. И он все еще получает удовольствие, выводя человека из себя. Последнее удовольствие, которое осталось в его жизни. Но сегодня он явно не в форме. Грубо, глупо, несуразно. Однако даже неприязнь и непонимание в глазах куда лучше, чем эта проклятая жалость. Вот, в очередной раз он закрывает глаза. Вот в очередной раз он погружается в беспокойный сон. И вновь он видит ее. Вот только она больше не выглядит печальной, как это бывало обычно. Теперь она рада. Она все еще зовет его. Она говорит, что он уже очень близко. Она говорит, что вот-вот они встретятся. Вот только что-то не так, откуда это тревожное чувство в груди. Он пытается понять, он пытается сосредоточиться, но ничего не получается, он не может понять, в чем причина этих ощущений. Будто он видит сон, что постепенно превращается в кошмар. То самое чувство, что вот-вот вся картина изменится, что произойдет что-то нехорошее, что-то ужасное. Почему ее ярко-голубые глаза вдруг стали черными, словно смоль? Почему кожа стала бледнее? Улыбка из милой, понимающей, постепенно превращается в хищный оскал. Ее прекрасные светлые волосы начинают темнеть. Ее ровная прическа кари постепенно превращаются в бесформенные черные локоны, что топорщится во все стороны, словно шипы. Чувство тревоги все нарастает. Вот показались зубы. Нет больше легкой улыбки, со слегка выпирающими клычками. Есть только оскал с белоснежным чистоколом острых зубов. Почему он не может проснуться? Он никогда не испытывал подобного ужаса, но почему у него не получается очнуться? Она все продолжает смотреть на него, своими черными, как провалы в бездну глазами, она будто изучает саму его сущность, его душу. Она ухмыляется, будто охотник, увидевший добычу. Ощущение, словно он загнанный зверь, не оставляет его ни на секунду. Она прищурила глаза, она открыла пасть. Меж колючек, в которые превратились ее волосы, появились красные разряды электричества. Она прыгает на него, будто грациозная пума во время охоты. Удар. Он просыпается, получив сильный удар по голове. Сильнейшая головная боль, головокружение, тошнота. Он не мог упасть с кровати, ведь он фиксирован специально для перелета. Значит, это кто-то чем-то его ударил. Кто и чем, он выяснит позже. Сейчас же надо разобраться с последствиями удара. Сердце вот-вот вырвется из груди. Гулкая боль при каждом стуке раздается по всему телу. Писк оборудования режет слух, усугубляя головную боль. Шум, даже грохот в ушах, темно. Он не видит ничего вокруг, или вообще не может открыть глаз. Ощущение, что весь самолет вертится и трясется. Он зовет на помощь. Почему никого нет? Почему он вообще вынужден кричать? Почему, слыша писк оборудования, никто не мчится к нему? Что происходит? Почему проверенная команда медиков, которые работают на него вот уже 7 лет, вдруг решили не выполнять свои прямые обязанности? Однако головокружение только усиливается, а вместе с ним и боль. Мимо его лица пролетает капельница. Что происходит? Капельница, он видит ее, значит, зрение в относительном порядке. Но почему тогда так темно? Невозможно сосредоточиться на чем-либо, слишком сильна боль. Сознание постепенно гаснет. Так и не успел попрощаться, не смог. Некоторое время назад. По небу плывет небольшой частный самолет. На борту изображен известный всему цивилизованному миру знак. Белый силуэт птицы, раскинувший крылья, в обрамлении зеленой окружности. Знак крупнейшего заповедника, в который входят многочисленные животные, занесенные в Красную книгу. Благодаря этому заповеднику имени Элайзы Скарлетт многие животные, будучи поставленными на грань вымирания, смогли восстановить свою популяцию. Для любого человека, увидевшего этот самолет вблизи, будет очевидно, что принадлежит он Эрику Скарлетт, владельцу одного из крупнейших холдингов мира, Scarlett Group. Тот самый СГ, в подчинении которого крупнейший гигант оружейной промышленности Стерлитпротекцион, передовой научный комплекс, работать в котором стремятся ученые со всего света, что неудивительно, учитывая ширину ведущихся исследований, от изучения животного и растительного мира, до разработки новых архитектурных решений в микроэлектронике, Стерлит Фаундатион, ну, и конечно, тот самый заповедник, который прибыли не приносит, хоть и поддерживается несколькими государствами. Самолет уже как пару часов уверенно встал на курс, и движется с небольшим приглядом пилота. Потому, пилот не успел среагировать, когда на пути самолета появилось нечто, что-то ромбовидное, похожее на искажение, посреди неба, будто смотришь через призму, появившуюся из ниоткуда. И чем ближе самолет подлетал к этому нечто, тем больше нервничал пилот, который увидел, куда они движутся слишком поздно. Это нечто не отображалось на радарах, ни один прибор его не замечал. А потому, лишь посмотрев в лобовое стекло, пилот быстро принял управление на себя. Он не понимал, что он видит, но был обязан избежать столкновения. Вот только чем ближе подлетал самолет, тем больше становился ромб. Было очевидно, что оно куда больше самолета, пилот никак не успевал сменить курс. Вместо столкновения самолет просто пролетел сквозь неопознанный объект. Только на самолете, после прохода сквозь, как оказалось, портал, остался один единственный пассажир. Единственный человек на борту, что спал в это время. Что же случилось с остальными, неизвестно. Самолет, оставшийся без пилота, даже переведенный в режим ручного управления, может продолжать полет. Естественно, при условии, что тот уже вышел на курс, может лететь до тех пор, пока не кончится топливо, или до первой внештатной ситуации, вроде взрыва двигателей, столкновения со стаей птиц и другими схожими случаями. Вот только пилот уже заложил вираж уклонения, пытаясь пролететь под непонятным ромбом. Пилот опустил нос самолета, после чего бесследно исчез. Столкновение было неизбежно. Медленно, но верно, самолет шел на снижение, из-за чего его периодически потряхивало. Если бы единственный пассажир посмотрел в иллюминатор, он был бы крайне удивлен. Мир будто потерял цвет. Пролетая над городом, он не увидел бы ни одного огня из окон домов или от уличных фонарей. Да и сам город был весь в серых тонах. Посмотрев же в лобовое стекло, он лишился бы дара речи. Они летели вниз, но земли не было, лишь огромное черное пятно. Присмотревшись, он бы заметил, что земля-то была, вот только она обрывалась, а после обрыва лишь чернота, что нефтяным пятном простирается до самого горизонта. Подлетая ближе, он увидел бы, что чернота расширяется, постепенно захватывая землю. Увидел бы твари, что поедают землю, асфальт, постройки, деревья и растения, оставляя после себя не борозды от когтей и зубов, а эту самую черноту. Причем твари эти отдаленно напомнили бы ему его кошмар. Такие же черные иглы, топорщащиеся в разные стороны по всему шарообразному телу этой твари. Между иглами также проходят красные разряды электричества. Такой же частокол ярко-белых зубов, и такие же черные провалы в бездну вместо глаз. Но ничего этого он не увидел, так как именно в этот момент Элайза из его сна закончила свое преображение и уже готовилась к атаке. И в тот момент, как самолет должен был бы разбиться об землю, он входит в эту черноту, будто и не было там никакой земли, а во сне Эрика Элайза совершила свой грациозный прыжок. Оказавшись в черноте, самолет начал разрушаться. Чернота давила на корпус герметичной машины, растворяла его, словно мощнейшая кислота. Самолет крутило, он уже падал вертикально вниз, вращаясь вокруг своей оси. Естественно, что все незакрепленные предметы летали по салону, живя своей жизнью. Ремни же, которыми был закреплен Эрик, такую нагрузку выдержали без каких-либо проблем, так как именно для таких случаев, как падение с потерей управления, они и были предназначены. Один из предметов прилетел прямо в голову Эрика, вырвав его из сна и оставив ему неплохое сотрясение в подарок. Чернота продолжала разъедать самолет, но даже после того, как она полностью растворила обшивку, она не ворвалась внутрь. Нет, она продолжала постепенно растворять все детали внутреннего интерьера, медленно приближаясь к кровати Эрика со всех сторон. Где-то, неизвестно где, боль. Как же больно. Почему? Я должен был умереть. Я точно умирал. Я помню. Боль, головокружение, тошнота, смятение, непонимание, страх, смирение. Так почему я все еще жив? Почему мне все еще больно? Будто плаваю в кислоте. Почему я не теряю сознание? Почему боль не кончается? Сколько прошло, я не знаю. Часы, дни или годы, не понимаю. Я привык к боли. Да, мое тело все еще будто сгорает заживо, все еще бьет судорогой, все еще ничего не вижу, не слышу, не понимаю, где я. Понемногу я начал ощущать что-то кроме боли. Сначала я понял, что я падаю. Все это время я падал. Я не могу двигать конечностями, не ориентируюсь в пространстве, не понимаю, где верх, а где низ, но ощущение, что я падаю, не пропадает. После, помимо дикого жжения на коже, я начал ощущать холод, будто голый стоишь посреди метели. Я не знаю, почему я до сих пор не сошел с ума. Уже много-много раз я вспоминал всю свою жизнь. Приют, насмешки из-за рыжих волос, первые драки, подстава. Тогда один из старших переборщил с запугиванием и практически убил ребенка. Свалил все на меня, ведь я задира, ведь я постоянно провоцирую драки. Ну да, провоцирую. Хожу вот мимо, весь такой красноголовый, неважно, первые проблемы с законом, побег из приюта. Да, тогда я испугался, что у меня будут серьезные проблемы. Когда констебль зашел в приют, я думал, что мое сердце остановится. Я сбежал до того, как он обратил на меня внимание. Жалею ли я об этом побеге? Думаю, нет, все же именно так началась моя самостоятельная жизнь. Да, было тяжело, именно тогда я начал путь криминала. Поначалу я не воровал, я пытался найти подработки, пытался просить милостыню, даже церковь посещал. С подработок начали выгонять, когда началась волна краж. Я не имел к ней никакого отношения, но владельцы лавок и закусочных, где я обычно убирался, мыл посуду, таскал ящики и прочее, решили не рисковать. Милостыню никто не даст, скорее уж ботинком по зубам, если будешь слишком настырным. И, как удивительно, церковь тоже не помогла, у нас и так полно голодных ртов. Просто позови констебля, услышал я тогда по ту сторону двери. Когда я осознал, что еще пару дней поиска еды на помойках, и я просто не смогу самостоятельно передвигаться, я стал пытаться воровать еду. Слава богу, никто не избивал меня до переломов, когда я попадался на кражи. Хотя однажды я был близок к смерти, но тогда меня спасли. Повезло, мне помогли. Обычная уличная шпана, что так же, как и я, пытаются выживать в этом городе. Только их много, а я один. Они отбили меня у толстяка, который поймал меня на краже. Тогда я присоединился к ним. Мы были беспризорниками и просто хотели выжить на улицах Лондона. До сих пор помню вонь нашей базы, расположенной близ городской свалки. Там меня научили многому. Как двигаться так, чтобы на тебя не обращали внимания. Кому нужен хромой, кашляющий, болезный подросток? Мало ли что от него можно подцепить. Да, помню, были неравнодушные, пытавшиеся подойти и помочь, но вонь после посещения мною нашей базы отваживала их надежнее любых возможных вирусов. Как взламывать допотопные замки, как раздобыть еды, как понять, кто перед тобой, зажиточный богач, которому срать на потерю кошелька, или жадный сноб, который не стерпит оскорбления в виде кражи и потратит в десятки раз больше, лишь бы найти вора, как общаться с авторитетами, а точнее, как не получить пулю в лоб, если вдруг ко мне обратятся. Славное было время, тогда же я и получил шанс. Шанс перестать ночевать на свалке, шанс стать кем-то. Помню, как пришел солидный мужик в шляпе и костюме, человек одного из авторитетов. Пустяковое дело, прийти ночью в порт, вскрыть ящик, забрать одну единственную коробку, принести в указанное место. Было просто. Было бы просто, если бы не засада на месте назначения. Выучили меня славно, дело провернул быстро, а потому было время на разведку конечной территории, и если бы не выработанная годами паранойя, то свобода моя там бы и окончилась. А то и не только свобода. Коробку скрыл в одном из личных тайников, вернулся на базу, доложил своим старшим, те сказали ждать. И действительно, пришел другой дядя от того же авторитета. Груз должен был доставить другой человек, категории куда выше, чем обычный уличный беспризорник. Однако крыса решил сдать груз властям, подставив авторитета, а я – расходник. По начальному его плану, меня должны были замести прямо в порту, получив наводку на нужный контейнер. Однако он подстраховался, на случай, если у меня все же получится вынести груз. Новый посредник, разобравшись в ситуации, забрал коробку и ушел. Понимая, насколько я был близок к завершению своей жизни, я думал выйти из дела, собрать все свои накопления и покинуть город. Однако, посредник, который вновь вернулся спустя пару дней, разубедил меня. Он пришел забрать меня, сказал, что авторитет благодарен за мою осторожность, пусть о нем я думал в последнюю очередь, что даже добыть саму коробку было делом уровня явно выше уличной шпаны. Меня приглашают на собеседование. Естественно, отказ не принимался. Так я вошел в более высокую лигу. Обучение владению оружием, как холодным, так и огнестрелом, постановка речи, обучение полноценному взлому, не только допотопных навесных замков, но и полноценных квартирных и сейфовых. Много нового я узнал, многому научился. Перевозки оружия, наркоты, войны банд. Время я проводил крайне динамично. Первое убийство. Было тяжело, но сильно я не горевал. Либо он меня, либо я его. Точнее их, редко какие перестрелки проходили один на один. Тогда я же встретил ее, свою первую и последнюю любовь, что была дочкой одного из аристократов, с которым работала наша банда. Элайза Майлз, низенькая блондинка, с первого взгляда на которую меня будто прошибло молнией. Надменная, холодная, высокомерная. Одним взглядом показывает, что пора бы мне вернуться на свалку. Я добился ее. Банальная история спасения. Господи, как же это было глупо. Я услышал разговор своего босса по телефону. Я услышал, что ее похитили, чтобы надавить на ее отца. Ха, он даже место озвучил. Дурак. Да, я дурак. Рванул сразу, как все осознал. Только после мне было очевидно, что это было озвучено для меня. Босс хотел своего человека возле дочки Ариста. Да и реакцию мою он просчитал. Влюбилась ли она в меня после спасения? Ни разу. Но начала смотреть как на человека. Ее отец запросил меня как охрану в его особняк. Естественно, как одного из многочисленных охранников. Не знаю, зачем это было ему. Может, в благодарность за спасение дочки решил вытащить меня из банды, дать пожить красиво. Может, по каким-либо иным соображениям, но общался с Элайзой я почти каждый день. А дальше дело техники. Я добился ее. Ее отец, кстати, был одним из немногих аристократов, кого можно было бы назвать адекватным. Как-никак Элайза, по факту, бастард. Он узнал о ней только спустя пару лет после ее рождения. Когда умерла ее мать, по завещанию, она должна была быть представлена ее отцу. Да, ее мать скрывала от нее тот факт, что ее отец – богатый лондонский аристократ, а с ним она и подавно не могла связаться. Простая владелица кафе в Амстердаме не может иметь подобных связей. Свадьба. На заработанные деньги открыл легальный бизнес, оружейное дело. Используя связи с Ариста, смог получить контракт с государством. Для проектирования оружия я собирал талантливых инженеров по всей Англии. Да и сам чему-то научился. Развитие фирмы, расширение, привлечение новых кадров, уже со всего мира, разработка новейшего вооружения. Жизнь наладилась. Постепенно мое дело обретало мировое имя. Семейная жизнь также не стояла на месте. Первая беременность, рождение наследника. Да, счастливые были времена. Жаль, что длились не так долго, как хотелось бы. Резкая боль в глазах прервала цепочку воспоминаний. К боли по всему телу я уже привык, и кажется, даже не чувствую ее. Чувствую дикий холод, который заменил собою боль. Жаль, что тело не немеет от такого холода. Этот холод вызван явно чем-то потусторонним. Я чувствую его не столько телом, сколько чем-то внутри меня. Может ли быть, что именно так ощущается душа? Да уж, что бы со мной ни происходило, я рад, что процесс хотя бы не стоит на месте. Это дает надежду, что рано или поздно все закончится. Резь в глазах повторилась, в этот раз сильнее. Кажется, я что-то видел. Хотя я уже привык полагаться только на свое воображение, находясь в полной темноте. Ни звуков, ни света, только ощущение холода, боли и падения. Я не испытывал даже голода, как и нужды поспать или сходить в туалет. Еще один приступ, будто раскаленные иглы вонзают в зрачки. И вот, боль прошла, по крайней мере в глазах. Пришло осознание. Я все это время видел, просто не мог разглядеть. Как когда только заходишь в темное помещение и не видишь ничего, кроме тьмы. Но стоит глазам привыкнуть, как ты можешь разглядеть очертания предметов в комнате. Так и сейчас, я все еще не понимаю, где я, и что происходит вокруг, однако могу хотя бы видеть. Кругом все еще темнота, но теперь она неоднородна. Некоторые части темнее, они формируются в странные ленты, что постоянно двигаются вокруг меня. Или это я пролетаю мимо них. Чем дольше я их разглядываю, тем больше я могу увидеть. Они неоднородны внутри. будто в них что-то двигается. Может, это не ленты, а что-то вроде труб. Что это мне дает? Абсолютно ничего. Я бы попробовал подобраться к одной из них, но я не могу пошевелить ни руками, ни ногами. А точнее, я их вообще не ощущаю. Не могу двигать конечностями, а может и могу, но не чувствую этого, но при этом отчетливо ощущаю, что конечностям холодно. Бред какой-то. И то, что я теперь вижу эти ленты, никак не влияет на все остальное. Я все так же не вижу ничего кроме них. Даже своего тела. Не вижу окончания ни одной ленты. Так, только сейчас понял, что я вижу все ленты вокруг меня, разом. Либо я обрел сферическое зрение, либо это вовсе и не зрение. Неизвестно. Что же, мне остается только ждать. Я ничего не могу, кроме как мыслить и смотреть по сторонам. Может, что-то еще произойдет, и я увижу больше в своем окружении. А может, я все же упаду в одну из этих лент и увижу то, что находится внутри них. Забавно, я пролетел уже несколько десятков лент, и не увидел ни одного их пересечения. При этом не все они расположены параллельно друг другу, а одна даже расположена практически по направлению моего падения. Собственно, ее я внимательно все это время и рассматривал. А может ли быть так, что я сам нахожусь в одной из таких лент? Может, все может быть, ведь я абсолютно ничего не знаю о том, где я нахожусь, и почему я здесь нахожусь. Ну и пусть, все равно в моем текущем положении ничего не изменить. Зато я могу снова и снова проживать свои счастливейшие дни. Да, за то время, что я нахожусь здесь, единственным моим развлечением является моя память и мое воображение. Я просматриваю раз за разом свою жизнь, будто кино, однотипное, уже сотню раз надоевшее, единственное кино. Самые радостные годы моей жизни. После рождения первенца жена долго оправлялась. Роды прошли тяжело, однако я более не безымянный бедняк. Я оборудовал ее палату прямо в нашем особняке. Я нанял штат врачей, дабы заботились о ней и наблюдали за ребенком. Я проводил в ее палате комнате почти все свободное время. В конечном итоге Эля пошла на поправку. Я был безумно рад. Однако, некоторое время после полного выздоровления она ходила крайне задумчивой. На вопросы не отвечала, говорила, что обдумывает мысль, и когда придет к каким-либо выводам, тогда и поделится. Что ж, она задумалась о вечном, о том, что если вот прямо сегодня она умрет, то никто и не вспомнит о ней. Она думала о том, что может сделать полезного, чтобы люди ее помнили. Так и появился ее заповедник. Началось все с ботанического сада. Да, она просто хотела сохранить редкие растения. После, докупив территории, она занялась созданием полноценного заповедника. Как в воду глядела. После рождения второго ребенка, дочки, она отходила от родов еще дольше. В этот раз я подготовился лучше, куда более современное оборудование, лучшие врачи. Однако не сильно это и помогло. Да, состояние было стабильным, однако о выздоровлении речи не шло. Но я не отчаивался, открыл НИИ, пытался анализировать ее состояние, пытался найти решение. Нанимал лучших ученых, фармацевтов, медиков, химиков, многих. Когда решение не было найдено, я начал искать вообще везде. Физика, технологии, кибернетика, биология, растения, животные. Вот и пригодился заповедник. Что ж, тогда мы и расстались. Она умерла, спустя 15 лет брака, подарив мне сына и дочку. Я был разбит, не замечал детей, не уделял им должного внимания, оставив их воспитание на гувернанток. Развивал свой бизнес, не забросил НИИ, доведя его до полноценного комплекса, работающего во многих направлениях. Но больше всего времени я уделял заповеднику. Да, именно с большой буквы. Собирал зверей со всего мира, используя новые технологии, разработанные в моем научном комплексе, создавал различные климатические зоны. Я был готов потратить все свободные деньги, чтобы увековечить заповедник имени моей любимой, чтобы имя его знали во всем цивилизованном мире. Очередная вспышка боли вновь отвлекла меня от воспоминаний. Хм, я слишком сосредоточился на своих воспоминаниях. Я действительно влетел в один из потоков. Вот только я все еще не понимаю, что это. Сейчас я будто врезался в какую-то жесткую оболочку, и меня постепенно затягивает в нее. Вот, я увяз уже наполовину. Не знаю, есть ли у меня тело, но то, чем я вижу, наполовину видит внутреннюю часть потока, и наполовину внешнюю. Внутри ленты много каких-то темных шаров. Меня передернуло. Я вновь начал ощущать ужас, как от того сна, после которого кончилась моя жизнь, и началось мое падение. Я так и не забыл его, несмотря на несчетное количество времени, что я провел здесь. Между этими шарами иногда мелькали красные молнии, а некоторые шары, которые были явно больше остальных, были покрыты небольшими колючками. Я чувствовал, что мне здесь не рады, но двигаться я все еще не мог. Меня продолжало тянуть в поток, и вот, я внутри. Подхваченного течением меня несет вперед. Все еще ощущаю тот ужас. Смотрю на окружающих меня созданий, и четко понимаю, что они живы, и что они меня чуют, но не понимают, почему я здесь. Я также понимаю, что они, как и я, не могут двигаться. Они, как и я, могут лишь плыть по течению. Не имею ни малейшего понятия, куда принесет меня этим течением. Глава 1. Тень. Глава 1. Тень. Я хотел разнообразия, хотел перебить чертову скуку. Отлично, теперь я в окружении шарообразных монстров, у которых нет ни ртов, ни глаз, но от которых веет нешуточной опасностью. Человек, что находится рядом с разъяренным зверем, на чью территорию он по неосторожности залез, меня поймет. И как же я рад, что эти твари не могут двигаться, кроме как нестись вперед, подхваченные неведомым течением. Когда я только попал в эти места, когда началось мое падение, я находился будто в воздухе. Пролетая мимо, как оказалось, тоннелей, я не чувствовал сопротивления, было лишь ощущение свободного падения. Теперь, находясь внутри тоннеля, я чувствую, что вокруг меня вода. Чувствую, что окружение давит на меня. Скорее всего, что там, что тут, пространство между объектами заполняет чистая энергия этого места. Только здесь она в разы плотнее и упорядоченно движется, когда по ту сторону ограничивающей стенки слабо сконцентрированная энергия, что практически не двигается или движется хаотично. Хоть я и испытываю иррациональный страх перед своими партнерами по плаванию, но единственное, что мне остается, внимательно их рассматривать, так же, как и они внимательно рассматривают меня. Слава богу, что я двигаюсь вперед несколько быстрее этих тварей. Так я смог увидеть куда больше. Либо здешних обитателей тут несколько видов, либо, что более вероятнее, они могут расти, развиваться, эволюционировать. Нет, больше все же походят на рост. А причина их развития, как мне стало понятно позже, охота. Очень своеобразная охота. Чем большего размера шар, тем медленнее он двигается. Когда сталкиваются два шара, меньший по размеру лопается, превращаясь в красный туман, что незамедлительно впитывается в больший по размеру шар. Я видел этот процесс уже не один десяток раз. И мне везло, наверное, ведь я еще ни с кем не столкнулся. Везение мое продлилось недолго. Я двигался быстрее даже самого маленького шарика. Мне было очевидно, что рано или поздно я в кого-нибудь врежусь. И пусть я до конца надеялся на лучший исход, но на реальность эта надежда не повлияла. Забавно, что лопнул не я, хотя тот, в кого я врезался, был одним из самых крупных представителей здешней фауны, или флоры. Я без понятия, кто они, такой же, как и мелкие, черный шар, только в несколько раз больше. Иглы. Он был покрыт длинными толстыми иглами, на одну из которых меня и насадило. Не больно, но неприятно. Будто смотришь, как тебе вонзают спицы в живот, не чувствуя при этом ничего. Сначала шар обдал меня молниями, срывавшимися с концов ближайших игл. Было опять же не больно, но с каждой молнией во мне просыпался голод. Каждый раз, когда искра попадала на мое тело, я чувствовал, будто откусываю нечто очень, очень вкусное. И с каждым кусочком голод только сильнее разгорался. После он, как и все его меньшие собратья до этого, просто лопнул, окатив меня и все летящие мимо нас шарики волной красного тумана. Вся эта волна впиталась в меня, как вода в губку, даря ощущение легкой насыщенности. Когда же в меня полетела еще и та мелочь, что коснулась этого тумана, и при контакте также начала лопаться, создавая еще больше дармовой энергии, я понял, что перенасытился, переел. Еще один шарик, и я так же, как они, лопну. Я не на шутку испугался, когда увидел, что сзади, прямо на меня несется еще один мелкий. Получив наполнение энергией, я начал замедляться. До этого я был пуст, потому и двигался быстрее самого маленького шарика. Сейчас я перенасыщен. Я практически остановился. Поток лишь слегка толкал меня вперед. Стало действительно страшно. Позади уже видны шарики, что довольно скоро должны врезаться в меня. Как много я смогу впитать, прежде чем лопну. Нет, мне такого не надо. Надо начать двигаться. Вперед. Все мое тело внезапно покрыл красный туман. Я чувствовал его. Чувствовал, что могу им управлять. И я просто толкнул себя в сторону. Насколько хватило сил, лишь бы увернуться. Ну да, запаниковал. Не знаю, напрасно или нет, но после толчка я попросту влетел в толпу мелких шариков, поглотив штук 8 за раз. Только перенасыщение не возникло, лишь стелящийся по поверхности моей оболочки туман стал гуще, плотнее. И движение, наконец я могу хоть как-то контролировать свои движения. Первое, что я сделал, естественно, попытался вырваться отсюда. Мне было интересно, так же ли все в остальных потоках, или только в моем цветет и пахнет каннибализм шарообразных сущностей. Ответ на этот вопрос крайне прост. Я не знаю, потому что я не смог выбраться из этой чертовой трубы. Как бы я ни рвался наружу, оболочка трубы просто растягивалась, откидывая меня обратно. Немало местных полегло в этой неравной битве, но я перед каждым извинился, предварительно поглотив их энергию. Ну, если сократить маршрут нельзя, то остается двигаться вперед. Может быть, там, впереди, в бесконечной темноте, я найду более развитого обитателя этих мест, может даже разумного, и, если уже совсем раскатывать губу, не агрессивного. Плыву уже не знаю сколько. Время я перестал различать еще там, за пределами этого течения. Я сильно вырос за то время, что нахожусь тут. Если раньше я был чуть крупнее самого мелкого представителя шарообразных, то теперь я раза в два больше своей первой жертвы. А тот, на минуточку, был в объеме как десяток мелких. Я сладил со своей энергией, что накопилось у меня в немалых количествах. Девать ее особо некуда, вот и учился управлять ею. Для начала научился управлять своим движением. Выше, ниже, левее, правее, быстрее, медленнее. Завертеться, как мяч для регби, сделать мертвую петлю, максимально ускориться и маневрировать, не задевая мелюзгу, и изредка встречающихся шипастых, как моя первая жертва, шаров. Да, я также научился направленно ощущать эмоции монстров. Больше похоже на их позывы, что ли, вроде той агрессии, что я почувствовал на себе, когда только оказался тут. Мелкие меня боятся, хотят, чтобы я держался от них как можно дальше. Более крупные испытывают агрессию, хотят, чтобы я прошел мимо их территории. Не знаю, где их территория в одной единственной трубе, по которой все постоянно движутся, но по-другому я не смог интерпретировать то, что чувствовал. Потом начал учиться выпускать энергию не всем телом, а только с одной стороны. Довольно сложное занятие, учитывая сферическое зрение, когда перед и зад отличаются лишь направлением движения окружающих. После научился умышленно уплотнять и разжижать создаваемый туман, причем неоднородно. Рисовал на своей поверхности циферки от 0 до 9, уплотняя туман на цифре до багрово-красного цвета и разжижая вокруг до бледно-розового. Да, при помощи все того же тумана я выяснил, что я теперь тоже шар, как и все местные. Только я себя не вижу, так что не знаю, какого я цвета. Встретил очень необычного местного, скорее всего одного из самых старших. По большей части, именно благодаря этой встрече я и подрос так сильно. Поначалу я думал, что доплыл до конца тоннеля. Вдалеке я видел необычную, уже приевшуюся темноту, а черную стенку, по которой иногда бегали красные молнии. Подлетев ближе, я понял, что это просто очень большое чудище, что буквально закупорило все движения. На его огромные шипы было насажено множество шаров. Все мелкие при контакте с этим монстром сразу же распадались туманом. На шипах же сидели более крупные представители от эмоций, которых мне стало не по себе. Агония, отчаяние, страх. Каждый раз, когда одного из них била молния, что испускало тело гиганта, я будто физически чувствовал его крик. Молния заставляла их выделять туман, не убивая их. Жуткое, действительно жуткое зрелище. Сотни опасных хищников превратились в агонизирующий скот на моих глазах. От самого гиганта не ощущалось же ничего. Просто пустота. Тогда я был крайне рад, что почти все время полета игрался с туманом. Создать очень длинный, довольно твердый шип было несложно. Запустить по его поверхности туман, быстро закрутив его, немного сложнее, но я справился. Максимально уплотнить туман сзади себя и разом его выпустить, и вот, я превратил себя в живой снаряд, пробив затор насквозь. Лопнул великан, как очень, очень сильно перекачанный воздушный шар, залив красным туманом весь тоннель, на многие километры в обе стороны. Когда я думал, что меня вот-вот разорвет после первого своего убийства, я был слепым юнцом. Меня буквально раздуло, когда вся прорва этого тумана начала затягиваться в меня. Сколько бы я ни уплотнял его, сколько бы ни выводил из своей оболочки, он продолжал медленно, но верно раздувать меня. Даже не хочу вспоминать ту боль. В результате я стал в несколько раз больше себя предыдущего, и обзавелся новыми спутниками, двумя сверхконцентрированными сферами красного тумана, внутри которых сверкали молнии. Я не стал давать им имена, хотя и была такая идея, но все-таки я пока не до конца спятил. Вот с тех пор я все лечу, и лечу. Сферы все пополняются и пополняются энергией, собранной с мелких, а я все лечу. Пока летел, играясь со сферами, научился чувствовать не только свою энергию вне тела. Моя энергия ощущалась как теплое, обволакивающее одеяло. Сферы ощущались как два солнца, что греют своими лучами. А вот местные, как гнилое яблоко, внутри которого, почему-то вкусная и сочная мякоть. Чем больше монстрик, тем больше мякоти внутри. Была у меня одна идея, но я реально боялся ее исполнять. Что будет, если объединить обе сферы в одну, и выпустить их общую энергию концентрированным лучом, прямо в оболочку тоннеля? Я либо выберусь из этого места, либо уничтожу его. Ну, и что гораздо важнее, себя. Потому и боялся. Скука довела меня. Я начал с малого. Попытался создать этот луч, используя внутренние резервы. Когда я пытался прорвать оболочку силой, она была словно резина. Тягучая, неразрывная резина. Когда же я ударил по ней лучом, она даже не заметила его. Ни взрыва, ни прорыва. Даже следа не осталось. Тогда я попытался сформировать луч из одной из сфер. Потратил почти половину энергии на одномоментный выстрел, и ничего. Ну, эти сферы мне не особо и нужны, просто боялся, что если потеряю над ними контроль, то они взорвутся, уничтожив все вокруг. Так что, когда я начал их объединение, с желанием пальнуть как в старые добрые, стало дикой неожиданностью то, как просто они слились. Нет, раньше я не пробовал их объединять, думая, что мне понадобится пустить все силы и концентрацию на их контроль, чтобы не рвануло. Но в реальности, меньшая, из которой я уже успел пальнуть, влилась в большую, даже без сопротивления, или попытки дестабилизироваться. То, что произошло потом, вообще повергло меня в шок. Сфера начала расширяться, причем довольно стремительно. Я испугался. Я до сих пор так сильно не боялся, даже когда впервые оказался в этом тоннеле, даже когда меня разрывало энергией, после убийства того гигантского чудища. Я попытался улететь, но не смог двинуть внутренней энергией. Она просто перестала ощущаться. Вернее, я знал, что она еще там, внутри, но не чувствовал ее, словно онемевшую конечность. Сфера достигла меня. Ее граница прошла сквозь меня, затянув меня внутрь. Я думал, что все просто перестану существовать, уничтожив какой-то пласт реальности, или где я там был. Но нет, сначала меня ослепило, потом еще и оглушило сенсорным шоком. Будто из кромешной тьмы я выбрался на свет, и сразу после получил веслом по голове. Если бы кто-то присутствовал при данном событии, он бы увидел, как огромная красная сфера, поглотив черный, слегка дымящийся шарообразный сгусток тени, продолжила расширяться, пока не коснулась одной из стенок тоннеля, после чего резко сжалась в небольшую точку, понесшись с невообразимой скоростью по течению. Хммм, ну, я не развеялся, это хорошо, я все еще осознаю себя, это тоже хорошо, могу видеть что-то кроме темноты. Ну как видеть, будто смотрю прямо на солнце, и не могу закрыть глаза. Это не очень приятно, но куда лучше, чем было там, особенно если я смогу к этому привыкнуть. Не знаю, куда меня перенесло, но опасности не чувствую. Что ж, хоть я и испугался так, как никогда не боялся в своей жизни, но принятым решением доволен. Мог развеяться окончательно, не спорю, но все получилось, и получилось хорошо. И лишь один момент не дает мне насладиться, как я надеюсь, свободой в полной мере. Мое состояние напоминает то, как по ошибке одного из инженеров оружейного промысла, я испытал на себе действие света шумовой гранаты. Не вижу абсолютно ничего, кроме яркого света. Сильнейшая дезориентация, что не мешает ощущать вокруг море разной энергии. И это очень сильно бьет по сознанию. Теперь мне очевидно, что питался я не только энергией обитателей тени, но и энергией, разлитой по ней. Только разница была, как между дыханием и пищей. И то, и другое необходимо, но дышишь ты на автомате, чего нельзя сказать про прием пищи. Скорее всего, я пребывал в каком-то темном пространстве или подпространстве. Неважно, в своем разуме я давно охарактеризовал его просто тень. Там я привык к окружающей меня энергии, что по сравнению с нынешним океаном разных ощущений была хоть и намного насыщенней, но в разы тяжелее и, если можно так сказать, неприятней. Будто раньше я дышал затхлым воздухом, что обычно наполняет погреба и подвалы, а теперь выбрался на природу. Но почему-то, если продолжать аналогию с воздухом, мне этого самого воздуха не хватает. Словно легкие не могут до конца наполниться, даруя чувство дискомфорта от нехватки воздуха. Немного отойдя от столь своеобразного сенсорного шока, я смог получше разобраться в том, что я чувствую. Много разных типов энергий. Все они отличаются друг от друга и от той, что была в тени. У воздуха своя энергия, у деревьев своя. Даже у травы и камней я чувствую крохи разной энергии. Причем у травы она такая же, как и у деревьев, только не такая плотная. Я чувствую неподалеку от меня энергию тени, того самого подпространства, который с каждой секундой становится все меньше и меньше. Что ж, видимо, нет пути назад, о чем я в общем-то и не жалею. Когда я вновь смог нормально видеть, понял, что никаких деревьев, травы и камней вокруг не наблюдается. Есть только разноцветное марево, в лучших традициях современных художников последних лет моей жизни. Вот высокие или длинные, зависит от того, где верх, а где низ. Неважно, пусть будут продолговатые. Да, вот продолговатые зеленые пятна, что расширяются к обоим концам, с одной стороны становясь темнее, насыщенней, а с другой, светлее, прозрачней. Деревья, скорее всего, с более темной частью контактирует огромное коричневое пятно, конца и края которого не видно. Однозначно земля, на которой, бледно-бледно-зелеными, едва видимыми пятнами растет трава. Если всмотреться в землю, вглубь, то можно различить чуть более темные коричневые пятна. Они в разы менее насыщенные, чем окружающая их земля, но все же имеют более темный оттенок. Камни. Вот прозрачное марево пронеслось сквозь меня, будто искажение горячего воздуха над костром. Вот оно вплетается в светло-зеленые кроны деревьев, растворяясь в них. Ветер. Так, очевидно, я до сих пор не в материальном мире. Или в материальном, но без физического тела. Ничего, походу разберемся. Судя по множеству разноплановой, но не очень насыщенной энергии, в сравнении с тенью, конечно, я нахожусь либо в общем энергетическом подпространстве реального мира, чего доказать я не могу, так как я не знаю, что именно произошло там, в тоннеле, либо я все же оказался в реальном мире, в котором из-за отсутствия тела, а соответственно и физических органов чувств, я не могу воспринимать этот самый мир. А то, что я вижу, в любом случае является энергетическим отображением реального мира. Но странно то, что я не вижу животных и насекомых. Если предположить, что я в лесу, то вокруг все должно пестрить от этих самых насекомых. Но ничего подобного я не чувствую и не наблюдаю. Где-то в глубине леса я уловил слабый отклик знакомой темной энергии. Ну, я нашел нормальный ориентир в этом ненормальном месте. Кстати, сферическое зрение все еще сохранилось, из-за чего поначалу было сложно понять, где верх, а где низ. В тени это не имело значения, ведь во все стороны было одно и то же, а после встречи с одним из тоннелей было только два направления, по течению и против. Попытавшись сдвинуться с места, я привычным образом покрылся тонкой пленкой красного тумана. Двигаться в этом месте оказалось немного непривычно. Если раньше я будто плыл по течению, контролируя лишь повороты, то сейчас меня словно вытащили из воды. Внутренняя энергия расходовалась куда быстрее, чем в тени. Запаниковав, что останусь без энергии, я на секунду потерял контроль, врезавшись в дерево. Теперь я знаю, что могу поглощать энергию не только из моих старых друзей. Энергия дерева была очень необычной и довольно, как бы это описать, слабой, блеклой, будто месяцами питался сочным мясом, а сейчас резко перешел на бульон. Ну, зато мне вновь не страшен голод. Попробовав поглотить траву и камни, я не почувствовал вообще ничего. Жаль. Точнее, энергию травы я смог впитать, а вот камни, как и землю, я не сумел поглотить. Они поддавались моей энергии, я мог их перемещать, концентрировать, но забрать внутрь не получалось. Ощущение, что пытаюсь съесть кирпич, из-за чего выгляжу ну очень глупо, ни на секунду не покидало меня. Пока я экспериментировал, все ближе приближаясь к источнику энергии тени, та становилась все насыщеннее. Собирая по пути все деревья, зачем обходить, если можно пойти напролом, я начал замечать вкрапления синего цвета в земле, лужи, или подводные источники. Нет, пролетев чуть дальше, заметил, что цвета начали смешиваться, образуя грязно-зеленый оттенок. Болото, чертов лес, чертовы болота, чертовы драузи. Какого хрена они обитают только на этих сраных болотах, думал один из тройки новых тренеров Канта этого года. Ну же, ублюдочная бесполезная черепаха, ты же водный тип, хрен ли ты тонешь, вытащи нас, тварь. Сквири, надрывающимся, плачущим голосом ответила синяя черепашка, Сквиртл. Откуда новому, совершенно неопытному тренеру было знать, что хоть водные покемоны и являются отличными пловцами, но не каждый из них может дышать под водой. И уж совсем небольшая часть может выжить в болоте. Да, малыш Сквиртл умеет задерживать дыхание на достаточно длительное время, что поможет ему продержаться, даже будучи полностью проглоченным трясиной. Но выбраться самостоятельно он точно не сможет, в конечном итоге задохнувшись. Нет, я так просто не подохну. Раз ты настолько бесполезный, то я оставлю тебя здесь, как только выберусь. Надо просто отталкиваться ногами от трясины, и я точно выберусь. Ему было невдомек, что если брыкаться в трясине, то только быстрее увязнешь. Вот, бедная черепашка уже как несколько минут ушла с головой под зловонную воду, а несостоявшийся тренер уже не мог говорить. Грязная болотная жижа полностью заполнила рот, закупорила нос. Он медленно задыхался. Его попытки убрать трясину руками, что до сих пор оставались выше поверхности, только продлевали его агонию. Как только он освобождал немного пространства, чтобы он смог вдохнуть носом хотя бы чуток воздуха, зловонная, слегка вязкая жижа сразу занимала освободившееся пространство, с каждым разом все больше заполняя его легкие. Его положение сильно усугублялось попытками откашлять жидкость из легких, как и рвотными позывами. Когда будущий безымянный труп потерял сознание, когда его мозг начал умирать из-за недостатка кислорода, сквозь рядом стоящее дерево прошло большое черно-красное пятно. Это была большая, диаметром в пару метров, черная сфера, которую будто опоясывал красный ореол. Дерево, сквозь которое пролетела сфера, начало стремительно гнить и разлагаться, в пару минут превратившись в черную труху. Черная сфера зависла над местом смерти тренера. От нее начал отделяться красный туман, что, проходя сквозь трясину, высушивал ее, оставляя после себя болотную ряску, корни, комья земли и трупики пиявок и головастиков. Туман обвил уже мертвое тело, начав поднимать его на поверхность. Небольшая часть тумана отделилась от трупа, обвив и вытащив синюю черепашку. Черепашка боялась пошевелиться, замерев как перед опаснейшим хищником, что смотрит на свою добычу. Сквиртл, покрытый болотной тиной и пиявками, сжался в страхе, смотря как черная сфера окутывает труп его бывшего тренера. Как красный туман держит его тело в воздухе, пока черная сфера, словно нефть, обволакивает тело, впитывается в тело. Вот перед черепашкой опустился на землю, уже не его мастер. Он был как минимум на две головы выше его мастера, со светлой кожей и длинными, насыщенно красными волосами. Он открыл глаза, с красными, как и его волосы, зрачками, что, кажется, слегка светились. Вдохнул полной грудью. Наконец, последнее, что услышал Сквиртл, перед тем, как пережитый стресс, полученные раны и общее истощение организма взяли свое, отправив его в долгожданный обморок. Глава 2. Новый мир. Глава 2. Новый мир. Пролетая сквозь очередное дерево, попутно впитывая его энергию, я вылетел к месту назначения. В окружении зеленого марева от деревьев я увидел глубокую воронку в земле, заполненную энергией грязно-зеленого цвета. Скорее всего, здесь смесь природной, водяной и земляной энергии. Трясина. Около самого дна и располагалась моя цель. Черный силуэт, по очертаниям похожий на размытую человеческую тень. Вокруг него клубится красная дымка, постепенно становясь все гуще, все сильнее обволакивая и, кажется, сдавливая силуэт. Медленно силуэт начал обращаться в уже знакомый мне шарик, который исчез, оставив после себя постепенно развеивающийся красный туман. Вот и ответ, откуда появлялись обитатели тоннеля. Души, или нечто подобное, может, остаточный эмоциональный след? Нет, тогда они бы ощущались по-разному, в зависимости от испытываемых эмоций. Пусть будут все-таки души. Стало быть, и пространство то принадлежало не темной энергии, как я думал все это время, а чему-то вроде энергии смерти. Плевать, Продолжу звать то пространство тенью. Ну, судя по остаткам тумана, там, на дне, лежит чье-то тело. Если черный шар смог покинуть его, то смогу ли я его занять, вытаскивая тело при помощи своего тумана, попутно впитывая грязно-зеленую энергию, я заметил, как недалеко от тела лежит еще один источник энергии, ярко-синего цвета, с голубыми переливами. Попытавшись впитать его, я обнаружил, что не могу. Как было и с камнями, я могу лишь двигать источник, а при попытке выпить его энергию, или разделить ее на несколько потоков, у меня ничего не выходит. Обхватив туманом этот, скорее всего, камень, пропитанный энергией воды, поднял его на поверхность, положив рядом с телом. Сначала тело, а камень от меня далеко не убежит. Как там было? Появился черный силуэт, скорее всего повторяющий форму тела, затем он полностью скрылся за красным туманом, преобразовался в шар, поднявшись над телом, и пропал, оставив после себя немного тумана. Я сейчас шар, причем намного больше, чем бывший носитель этого тела. Ладно, попробуем, для начала, просто пойти в обратном порядке. Может, что-то почувствую. Покрываюсь туманом, гуще, еще гуще. Так, опуститься на тело, не повредив его. Хм, чувствую, что все делаю правильно, по крайней мере появилось ощущение приятной наполненности. Принять форму тела. А раньше я не мог изменять форму своей оболочки. Видимо, не хватало ориентира, так как сейчас я действую рефлекторно, будто заново учусь чему-то, что уже забыл. Так, теперь я чувствую довольно сильный дискомфорт, будто надел одежду на несколько размеров меньше. А если отпустить процесс, позволив оболочке самой формироваться, ух, здорово. Моя оболочка сразу начала меняться, увеличиваясь, будто снял неудобную, маленькую обувь, после целого дня на ногах. А что дальше? Ничего не происходит. Что делать-то? Ничего не ощущаю от тела, будто его и нет вовсе. А если заглянуть вовнутрь тела? О, внутри сохранился туман. Он вьется кругами возле одной точки. Ну, скорее всего, мне туда. Кратковременная темнота, после которой в нос ударили запахи. Лес, хвоя, свежий горный воздух. Делаю вдох полной грудью. Свой первый вдох немного отдает болотом. Но вонь болота не смогла испортить самый сладкий вдох в моем посмертии. Наконец, плюх отвлек меня плеск воды. О, как оказалось, синее пятно было не камнем, а живым существом. Таких зверей я никогда не видел, хотя владел заповедником, в который входили редчайшие представители Красной книги. Синяя черепашка, что свалилась обмороком прямо в лужу болотной воды. Странно, синяя черепаха, с хвостом, как у мурены, и когтями на лапах, так как ластами это назвать можно лишь с натяжкой. Судя по кольцам на панцире, он совсем еще молод, ему нет и года. Хотя, может, у столь необычного вида возраст определяться по-другому. В любом случае, размер черепашки впечатляет, в районе метра от кончика хвоста до носа. При этом хвост занимает почти половину от общей длины тела. Так, что-то я увлекся. От хорошей жизни животное в обморок не падает. Боже, да он весь в открытых ранах, ссадинах, синяках. Так, убрать пиявок, введя в них свою энергию, снять тину и ряску. Конечности не сломаны, панцирь. Стоп, что? Я все еще могу управлять туманом. Это очень, ну прямо очень хорошая новость. Жаль, правда, что зрение вернулось к норме обычного человека. Я уже привык к сферическому. И по сенсорике, направленной на энергию, я определенно буду скучать. Так, не о том думаю. Панцирь цел, скалов и трещин нет. Хорошо. Выпустить из торса туман резкой, но не очень сильной волной. Сработало, куртка почти сухая. Снять куртку, аккуратно переместить черепашку на нее, завернуть. Отлично. Поднимаем, ух, тяжелый, зараза. Ну ладно, потерплю. Теперь быстро несем его куда, твою мать. Так, не паникуем. Во-первых, туман. Как-то же я вытащил его из трясины. Так, направить туман, аккуратно, без желания навредить, начать обволакивать его туманом. Поднять. Отлично, ему, вроде, не стало хуже. Дальше. Куда идти? Попробуем-ка полетать. Не могу даже оторвать себя от земли. Черт. Ладно, дружок, потерпи немного. Вон, дерево повыше, с него, я очень надеюсь, что смогу увидеть дорогу, а лучше город. Оставив черепашку под деревом, я начал подъем. Пока лес, встретил несколько птиц. Ничего необычного, кроме странного, довольно крупного, размером с утку, воробья. Судя по острым когтям и немаленькому клюву, хищного воробья. Только голова не воробьиная, коричневая, без черного пятнышка вокруг клюва, но с такими же черными полосками вокруг глаз, и со странными мохнатыми бровями, напоминающими таковые у филина, только у этой птицы они не черного темно-серого цвета, а пшеничного. Эта незнакомая мне птица внимательно наблюдала за мной почти с самой вершины выбранного мной дерева. В один момент она спрыгнула с дерева и полетела к оставленной мной черепашке. Я уже начал разгонять внутреннюю энергию, формируя молнию, чтобы отогнать хищника. Но тот лишь глянул на черепашку, а после вернулся ко мне. Он сел на ветку возле меня, совсем не боясь. Я не отпускал внутреннюю энергию, ожидая попытки сбросить меня с дерева. Именно так охотятся некоторые виды орлов и других крупных птиц. Но он просто внимательно смотрел на меня, иногда переводя взгляд на черепашку. Пи-пи, пит-шпи, чичево, ладно, хорошо. Никогда не слышал такой птичий говор, но и вида такого я раньше не видел. Пускай, хотя я-я, сколько я проплавал-то в тени, уже сменился не один десяток поколений животных, судя по этим двум товарищам. Ай, легкий клевок в лоб вывел меня из размышлений. Ай, да все, я понял, ты хочешь помочь. Раз хочешь, то выводи меня к людям. Уф, дожил, прошу помощи у птицы. Пи, мне показалось, или это звучало возмущенно. Птиц взлетел, он начал летать кругами над моей головой, ожидая, пока я спущусь, не прекращая при этом пищать. Ну что ж, спрыгиваю с дерева, поднимаю черепашку в воздух и следую за птицей. Буду надеяться, что я не сошел с ума, и эта птица действительно настолько разумна, что сможет вывести нас из леса. Жаль, что рядом сплошные болота, малышу не помешало бы промыть раны. Не удивлюсь, что после купания в трясине, да с открытыми ранами по всему телу, сейчас его начнет дико лихорадить из-за всевозможных бактерий и вирусов. Жаль, что я не могу оперировать туманом настолько тонко, чтобы обеззаразить его раны. Малыш задышал тяжелее. Голубая кожа на мордочке начала бледнеть. Надо ускориться. Эй, крылатый, быстрее лети, ему становится хуже. Боже, надеюсь, я все-таки не псих. Закончил, бубня себе под нос. Пипидж. И что значит это его пипидж? В любом случае, я и так бегу уже минут 20. Уже отвык передвигаться в физическом теле. Кажется, что легкие уже начали пылать. Не хватает кислорода. Мышцы будто налиты свинцом. Если я не могу поднять себя в воздух, то попробую просто усилить. Создать туман, но направить его не наружу, а внутрь. Распределить его по мышцам, связкам, костям. Ух, получается, причем неожиданно легко. Птиц заметил мое резкое ускорение и сам начал наращивать скорость. Хм, кажется, вокруг него искажается воздух, будто рябь от раскаленного песка в пустыне. А если простимулировать глаза, если бы Сквиртл очнулся сейчас, он вновь увидел бы те самые, ярко-алые, немного светящиеся глаза, при взгляде в которые он в прошлый раз свалился в обморок. Резкое возвращение ярких красок окружающей природы, причем я мог видеть их во все стороны от себя, но при этом основное зрение никуда не делось, и вот оно не было сферичным. Закружилась голова, я оступился, и чуть было не упал. Хорошо, что черепашонка не уронил. Как же я рад, что не утратил такую способность, как энергетическое зрение. Кстати, черепашка все еще сияет изнутри синей аурой. Скорее всего, он не обычное создание, а полуэнергетическое. Или он имеет связь с планом воды. Ведь если я уже побывал в тени, что представляет из себя план смерти, то почему бы не быть и другим таким пространством, наполненным энергией? Не время отвлекаться, надо нагонять птица, который даже не обернулся на нас. Опа, а птиц-то тоже непрост. Изнутри он светится белым, не так ярко, как черепашка, но при этом, вокруг него есть бледно-желтое свечение, что в большей части сосредоточено на крыльях. И что это значит? Понятно, что птиц имеет доступ к двум стихиям, и скорее всего одна из них – воздух. Просто потому что он – птиц. Но какая вторая? И почему я раньше не видел таких особых животных? Догадка прострелила меня. А с чего я вообще взял, что это все еще мой родной мир? Я плыл неизвестно где, неизвестно как долго, неизвестно куда. Мне даже неизвестно, как это на меня повлияло. Что, если я нахожусь не в своей реальности, а в другой, какой-нибудь магической, где волшебные рептилии и птицы встречаются на каждом шагу? Хах, может, тут еще и драконы с вивернами водятся? За такими размышлениями я не заметил, как птиц вывел меня к асфальтированной дороге. Я уже несколько минут бегу по ней, и, кажется, Впереди виднеется машина. Нет, не машина, мотоцикл с коляской. Так, я, может быть, и в магическом фэнтези, но я без понятия, есть ли тут маги, и если есть, то как к ним относится. Так что черепашку в руки и продолжаем забег. Стоп, мотоцикл, магическое фэнтези с развитыми технологиями, ла одно, может не фэнтези, и не магическое.